Назаров подумал и даже засмеялся, представив эффект, который эта его акция произведет, когда о ней станет известно. А в том, что слух о ней пройдет по Москве, как лесной пожар по верхушкам сухостоя, сомнений не было. «Вот вы и сами все поняли», — констатировал Губерман. «Всего за 300 тысяч деревянных вы получаете мощный информационный повод для интереса к своей персоне. О газетах и телевидении я позабочусь. Через несколько дней вы станете самым популярным человеком в стране. Эту популярность нужно использовать с максимальным эффектом. К вам придет мой знакомый из Литгазеты. С ним будьте откровенны. В разумных пределах. С остальными – по обстоятельствам. Ваш основной тезис. Я создавал свое дело не благодаря, а вопреки. Мне противостояли не отдельные чиновники, а вся экономическая и политическая система. Я хочу, чтобы на примере моего кооператива все увидели, какие огромные резервы таятся в частной инициативе людей, не скованных колодками государственного регулирования и диктата партийного аппарата. После чего меня немедленно вышибут из партии, — заметил Назаров. Это было бы для вас небольшим, но очень приятным подарком. Вы снова окажетесь в центре внимания. Даже если они этого не сделают, вы сами объявите о прекращении своего членства в КПСС. Назаров задумался. Этот социальный психолог был прав. Честолюбие было чуждо его характеру. Но если не существовало других способов защитить свое дело, этот был, при всей его экстравагантности, наиболее эффективным. И Назаров сказал: «Я согласен». Борис Разовский заулыбался. «Я же говорил, что у этого еврейского мальчика на плечах хорошая голова». «Сколько он у нас получает?» — спросил Назаров. 300. С этой минуты 600. И внеси в первый список». «Что такое первый список?» — спросил Губерман. Разовский объяснил. «Люди, которые могут входить в этот кабинет без доклада. Их всего 11 человек. Ты — 12-й. «Пустячок, а приятно», — оценил Губерман. «А что нужно сделать, чтобы получить право открывать эту дверь ногой?» «Ты можешь сделать это прямо сейчас. Но это будет в первый и последний раз. Больше в этот кабинет ты не войдешь никогда. Здесь позволено хамить только одному человеку». «Кому?» — с невинным видом спросил Губерман. «А ты догадайся», — предложил Разовский. «Сообразил?» «С трудом. Тогда выметайся». «Нахал, а?» — проговорил Разовский, когда за Губерманом закрылась дверь. «Новая генерация. Никаких табу. Твой Сашка такой же?» «Не такой развязный. Но если что-то в голову возьмет, ничем не выбьешь». «Прорезалась-таки твоя натура». «Надеюсь. Сколько ему сейчас?» «Этой весной школу кончает. Будет поступать в МГИМО». «Почему именно в МГИМО?» «Связи на будущее?» Резонно согласился Разовский. «Нужно искать ходы. С улицы туда не берут». «Никаких ходов», — возразил Назаров. «А если не поступит?» «После армии поступит». «А если загремит в Афган?» «Значит, загремит. Чем он лучше других?» «Суровый ты, Аркадий, человек. Не хочешь, чтобы он был папенькиным сынком?» «Очень не хочу», — согласился Назаров. «Но я сейчас думаю о другом. Коль уж мы решили вступить в политическую игру, неплохо бы иметь информацию о других игроках. Нужны досье». «На кого?» «На всех». «Большая работа». «Окупится». Разовский был не из тех, кому нужно разжевывать один раз сказанное. «Один канал — люди, которые у нас на крючке», — предположил он. «Немало расскажут, без всякого шантажа, конечно. Дружеская, доверительная беседа». «КГБ», — подсказал Назаров. «У них есть досье на всех». «Нужен свой человек. И не один. Недешево будет». «Не дороже денег». «Значит, начинаем?» — подвел итог Разовский. «Когда?» «А чего тянуть? Завтра?» Сценарий, предложенный социальным психологом Фимой Губерманом, реализовался в наилучшем виде. Отставной полковник, секретарь Жековской парторганизации, лишился дара речи, когда Назаров вывалил перед ним 30 тугих пачек в банковской упаковке, в каждой по 10 тысяч рублей, и попросил тиснуть штампиком «Уплачено» в партбилете. Отставной полковник тут же помчался в райком. Оттуда кинулись в МГК. Там уже крутились репортеры из «Вечерки» и «Известий», требовавшие подтвердить или опровергнуть разнесшийся по чиновной Москве слух о необычных партвзносах доселе никому неизвестного предпринимателя. В этот же день информация появилась в «Вечерней Москве» и в московском вечернем выпуске «Известий». Наутро почти во всех центральных газетах, а вечером в конце программы «Время». Огромный, в полторы полосы материал в литературной газете и интервью, данное Назаровым московскому корреспонденту «Радио Свобода», вызвали сдержанно осуждающий отклик в «Правде» и откровенно злобный в советской России. Идеологическому отделу ЦК понадобилась почти неделя, чтобы выработать свое отношение к этому социально-политическому феномену.